Глава 110. Брейн чувствовал, что постепенно втягивается в ритм. Он ощущал теперь каждую мышцу. Не кашлял, не останавливался, чтобы вернуть себе дыхание. Он работал словно машина, уверенно проходя метр за метром. «Вот люблю я в горах пожрать!» Пожаловался или похвалился Грик, когда они остановились для очередной передышки, всего на 18 минут, как заверил Баттон. Брейн ему верил, поскольку Баттон очень четко разъяснил, почему каждый их новый привал должен длиться 37 минут в самом начале и минус 2 минуты для каждого последующего. Оказалось, что Баттону были известны графики разведывательной службы и ее технических средств, а также инструкции охранной службы боевого периметра. И сложив все вместе и как-то перемножив, Баттон получил ту самую систему, согласно которой их никто не должен был перехватить. Правда, с одним «но». Их передышки становились все короче, а участки для преодоления на открытой местности оставались теми же. В один из привалов Брейн обратил внимание Баттона на эту деталь, и тот только развел руками. «Ну что тут скажешь, комрад? Когда не останется сил, начнем действовать как получится. Но думаю, что раньше мы найдем вход в какую-нибудь галерею». «А ты что скажешь, Грик?» – спросил Брейн. «А мне сказать нечего, кроме того, что я могу видеть снежных мошек». «Правда, что ли?» – привстал с ледяной плиты Баттон. «Да, я и сейчас их вижу, но пока их тут мало. А вот в долине, там, где побольше пространства, могу запросто заметить взлет большого количества». «О чем он говорит?» – уточнил Брейн. «Феномен такой в горах имеется, который не все могут видеть. Очень помогает в навигации и в плане безопасности», – ответил Баттон. «А как они выглядят, Грик?» – спросил Брейн. «Я про них узнал только когда с гор вернулся», – улыбнувшись, сообщил тот. «Ну, короче, ты смотришь по сторонам и водишь вот так глазами». Грик показал, как именно нужно водить глазами. «И вот сейчас, краями зрения, ты должен увидеть будто выстреливающие из снега искорки. Очень маленькие, но их очень много». «То есть прямо их не увидеть?» «Нет, только краем. Вот понимаешь?» «Кажется, понимаю», – признался Брейн, начиная замечать, как будто выстрелы микроскопических салютных систем. Вроде бы ему и раньше случалось видеть что-то подобное. Не всегда на снегу. Но вот сейчас, когда ему рассказали, он стал припоминать, что да, на морозе и на белом фоне он часто видел что-то подобное. И объяснял это ярким солнцем или чем-то там еще. «Время, братцы, встаем!» – скомандовал Баттон. Группа поднялась и продолжила свой бег по ледникам и спрессованному снегу. Но ожидаемого цейтнота в этот раз не случилось. Солнце было еще высоко, когда Баттон сказал, что со следующего привала они не поднимутся. «Нужно сбросить секундомер и начать готовиться ко сну». Брейн с ним согласился. Он и сам нуждался в сбросе секундомера. Эти перебежки по графику его основательно измотали. «Вон подходящее место», – сказал Грик, указывая на чуть наклоненную скалу, почти целиком покрытую многослойными нагромождениями льда. И лишь верхняя ее часть была высушена солнцем. «Палатки ставить будем?» – спросил Брейн. «Нет, похоже, ночью будет пурга. Ветер может сорвать палатки, и этим нас демаскирует», – сказал Баттон. «А что же делать?» «Заякорим разгрузку со спальниками в лед, и будем спать без палатки». «А не замерзнем в спальниках-то?» «Нет, в наших спальниках даже ботинки снимать можно. У них наполнители с химического термонакопителя». «И что?» «А то», – вмешался Грик, – «что тепло в него нагоняли еще при изготовлении. А когда ты, стало быть, от холода будешь в нем шевелиться, наполнитель начнет нагреваться». «Но и насколько этого наполнителя хватит? Сколько он может выделять тепло?» «Согласно паспортным данным, 400 лет», – сообщил Баттон. «Да ладно», – не поверил Брейн. «Точно тебе говорю. Никакой спальник столько не проживет. Это любому понятно». «Зато гарантия от замерзания», – подвел итог Грик, припадая на колено и расчищая себе рукавицей на льду подходящее место –